вечеру на борт плавучего лазарета доставили еще полтора десятка раненых, в том числе и двоих тяжелых, которых с нами верхами отправить не смогли. Несли носилками. Судно снялось с якоря и пошло в сторону города, медленно проматывая назад причудливую панораму зеленого берега. Добрались до места часам к 10 утра, вошли в порт, обогнув гранитную стену. И я сразу взволнованно заозирался, силясь разглядеть Лейлу, проверить, не делась ли она куда-нибудь. Нет, не делась. Яхта стояла у казенного причала рядом с церковным пакетботом. По пирсу прохаживался часовой, один из городских объездчиков. Наше судно прижалось к соседнему пирсу, на который сразу начали загонять повозки, принимающие лежачих раненых. Меня отпустили своим ходом. Только пожилой врач, похожий на доктора Айболита, в своей маленькой белой шапочке напутствовал словами. «Вам покой пока нужен, как минимум неделю, а то швы разойдутся. Гулять соберетесь, извозчика берите или ходите недалеко. И вот вам палочка, опирайтесь». Он выдал мне довольно аккуратно выточенную трость с резиновым наконечником. «Спасибо, доктор», — поблагодарил я его, примериваясь к тросточке. «Когда вообще в норму приду?» «Месяц, я думаю», — ответил он. «Я вам очень большую дырку там проковырял, так что шрам тоже будет внушительным». «Это не страшно», — отмахнулся я. «Страшно то, что шрамом могли бы не отделаться». Его указательный палец уставился мне в лицо. «Некроз тканей развивается не только вширь, но и вглубь. Еще немного, и были бы задеты крупные сосуды и основные нервы, и вы остались бы калекой. Хорошо, что хоть как-то успели. Больших проблем теперь не ожидаю. Так или иначе, но швы придется снимать. Или здесь, или... Откуда ты?» «С большого ската». «Ну, значит, там снимете. И ногу пока берегите, понятно?» «Понял. А как вообще в таком случае поступать?» «Если такая бородатая укусит, а от врача далеко». «Не повезло тогда», — усмехнулся он. «Сыворотку хорошо бы иметь всегда, если в таких местах бродишь. Знать бы только от кого именно. А так надо резать на всю глубину проникновения ядовитых зубов, отсасывать кровь, а потом все равно к врачу. До конца так можно от всей дряни не избавиться, все равно оперировать придется». «Мерзкая гадина». Честно сказал я все, что думал про неведомую бородатую гадюку. «Не то слово», — согласился со мной врач. Ко мне подошел Василь, спросил, «Ты сейчас куда?» На чайку бы зашел, переоделся и все лишнее сбросил, потом к брату Иоанну. «Не терплячка?» — уточнил он, усмехнувшись. «А сам как думаешь?» «Да я места себе не нахожу. Нет, верю особисту, что все будет как надо, но верить — это одно, а убедиться окончательно – совсем другое. Не говоря о том, что вступить в права владения и вовсе третье. А уже хочется, хотя при этом понимаю, что вот не было бабе забот, так купила порося. Мне с моим судовладельческим опытом еще с этой яхты не раз небо с овчинку покажется. Ну да и ладно». «Давай дотащить помогу», – предложил Василь. «Нет, это не надо», – отказался я. «Тут рукой подать. Вон через два причала чайка стоит». «Тогда на коляске заеду», — решительно предложил он. «Не против?» «Да что мне против-то быть?» — даже удивился я. «Заезжай, как человек, покатаюсь». На то мы расстались. И я похромал по набережной, таща за плечом свой ранец и винтовку, попутно перехватывая любопытные взгляды. С чайки меня заметили. Вера, Иван-моторист и мой помощник Федька — встретили меня на половине пути, решительно отобрав все тяжелое. «Ну как?» – спросила Вера, заглядывая мне в глаза. У остальных вид тоже был такой, словно плохого ждут. «Ну да, они же еще не в курсе. Отряд пока маршем идет, лазарет в город прибыл первым, так что все в волнениях. Племени нет больше. Отомстили за отца твоего», – сказал я Вере. «Хорошо отомстили. По-настоящему. Марьяна ранила... И Прокоп-плотник погиб». «Вечная память», — произнесли все хором, сняв шляпы. «А с тобой что?» — спросил Иван. «Змея укусила. Вот, порезали теперь», — ответил я. Потребовали подробностей. Пришлось рассказать. Тут Иван оживился, остановил меня, схватив за плечо, развернул лицом к стоящей у причала Лейле. «Видал? Узнаешь? Прихватили их где-то, со смелым под конвоем сюда пришла. Как, а?» «Радуешься?» – спросил я его. «Отлились кошки-мышкины слезки», – засмеялся Иван. «Велась веревочка, да конец пришел». «Это ты еще всего не знаешь», – переполняясь гордости от своего великого подвига, заявил я. Хотел было похвастаться, но потом спохватился, подождать решил. А вдруг передумают и не отдадут, а я уже наболтал, нехорошо получится. На судне уже все окружили, посыпались вопросы. Как-то отболтался, ответил наскоро, уковылял вниз, где привел себя в порядок. Переоделся, морщась и шипя от боли в изрезанной ноге. Потом прохромал на палубу и оттуда обратно на причал. «Ты куда?» – подхватилась Вера. «Давай я с тобой, а?» «Да я к инквизиторам вашим иду», – усмехнулся я. «К кому?» – не поняла она. «К брату Иоанну, что из особого отдела церковной канцелярии», – пояснил я. «И что, мне нельзя?» Я подумал и решил, что Вера точно не помешает. Во-первых, даже соскучился по ней, а во-вторых, а пусть будет рядом, и ей полезно, и мне поможет, случись чего. Так и пошли вдвоем. Прямо на пирсе столкнулись с торговцем орехами, который толкал перед собой тележку под зонтиком, и купили у него два кулька лесных, убрав их Вере в сумку. Василь ждал меня на двуколке, запряженной коренастой серой кобылкой у самого въезда на пирс. Увидев Веру, не удивился, лишь шляпу приподнял и поздоровался вежливо. «Здравствуйте, барышня!» «И вам здравствовать!» – ответила девочка, втискиваясь третьей на двухместное сиденье. Василь разобрал вожжи, слегка хлопнул ими лошадь по крупу, закрутились колеса. В порту было шумно. Из знакомой закусочной на пирсе, той самой, в которой мы с Верой ели тогда, когда вдвоем пришли в город из джунглей, тянуло жареной рыбой. И все та же крупная тетка вылавливала на деревянные дощечки порции зажаренной картошки. Ничего здесь не изменилось. Ни с моего последнего визита, ни за последние лет 100 или даже 200. С другой стороны, это даже радует. Знаешь, чего ожидать. Дорога выбралась с набережной на некрутой подъем, потянулась к форту, сейчас покинутому ополчением и опять выглядящему чуть ли не брошенным. Хотя нет, у ворот на этот раз двое часовых с винтовками. Все же показатель повышенной боеготовности. У дверей открытых сейчас казарм стояли под грибками дневальные, так что тоже намек на то, что война продолжается. Коляска въехала в ворота, остановилась. Вера дернулась была мне помочь, но я увернулся, сказав: «Ну ты вообще уж как за калеку меня не держи». Соскочил на одну ногу малость неловко, но все же удачно. Перехватил трость, да и похромал за Василием следом, который повел нас как раз в ту дверь, в какую мы с Верой тогда заходили, когда к полковнику шли. К нему в кабинет, собственно говоря, Василь нас привел и сейчас. Сначала через караулку, где объездчики опять чай с калачами пили, а потом и в кабинет, тесноватый и с низким потолком. К удивлению моему, вместо одного полковника обнаружили там сразу 4 человек. Брата Иоанна, полковника Кузнецова, какого-то толстяка с короткой седой бородой, загорелого и хорошо, добротно одетого, и преподобного Симона, которого я здесь почему-то совсем не ожидал застать. Обернувшись к нам, они почти хором ответили на наше с Верой дружное приветствие, после чего нам предложили садиться. Да, точно, ничего не изменилось. Все та же гора бумаг на столе, все те же винтовки на стене. «Вот так на ловца и зверь бежит», – удовлетворенно сказал брат Иоанн. Я насторожился. Вступление не обрадовало. Сейчас точно попытаются чем-то озадачить, а этого делать нельзя. Я раненый. Ну, покусанный в смысле. Поэтому сразу заявил. «Я на минутку. В общем, насчет яхты справиться. Вдруг уже все готово». «А с яхтой еще следствие провести надо и судом ее отчуждать, так что время займет», – ответил он. «Как дальше, ты сам решай. Или совсем на будущее переноси, как в следующий рейс сюда придешь, или оставайся здесь жить, пока все формальности не уладятся». «А сколько ждать?» «Не меньше недели», – сказал толстяк. «Это Христофор Южев, городской голова», – отрекомендовал его брат Иоанн. «Так что знает, что говорит». «Это ты, значит, на яхту забрался и там турок пострелял, так?» – уточнил голова. «Вроде так выходит», – кивнул я. «У нас по имущественным делам суд по пятницам заседает. Так что вот, жди, как сказали тебе, пока судно опечатано будет и под охраной». «Да ему что? Он там золота взял столько, что всю гостиницу может снять», — усмехнулся брат Иоанн. «Что решаешь, в общем?» Вера, немного обалдев от содержания неожиданного для нее разговора, хлопала глазами и сидела с открытым ртом. «Надо подумать», — откровенно затруднился я с ответом. «У нас ведь с Верой комиссия по совершеннолетию», — кивнул я на девочку. «Как раз по возвращении должна была состояться». «Без вас все равно не состоится. Закон запрещает», — сказал преподобный Симон. «Должны быть все, кто официально с девочкой связан и кто готов свидетельствовать в ту или иную сторону. Я телеграмму дам на большой скат. Преподобный Савва поймет. К тому же вы ранены, как я вижу». Указал он на трость, которую я поставил меж колен и крутил в ладонях. «Змея укусила. Зазевался». «Невелика разница», — хмыкнул он. «Если решите остаться, то вам только на пользу». «А если суд передаст яхту мне, то я один тут в полной растерянности буду», — сказал я честно. «Я даже перегонный экипаж не сумею нанять». «А у нас бы жить и оставались», — усмехнулся Христофор. «Это нетрудно. Научим». «Мне бы как-нибудь решение вопроса поближе перенести. Решил я слишком не прогибаться. Чайка идет с ополченцами обратно, из них матросов половина. Проблему перегонного экипажа решить проще некуда. Вам пара дней туда-сюда, а мне минус месяц сплошной головной боли. Неужели так трудно?» Сидящие напротив переглянулись. Христофор пожал тучными плечами, сказал, адресуясь к преподобному. «Ну, особых возражений у меня нет. Как решите?» Преподобный Симон обратился уже к брату Иоанну. «Ты следствие как быстро провести сможешь?» «Потому что контрабанды и продажи оружия племенам касается, то и проводить нечего. Груз ружей в трюме, турки среди убитых негров, у негров ружья из трюма. В общем, все как бусы на нитку. По пиратству же надо экипаж чайки допросить, тогда точнее скажу». «А когда допросишь?» – уточнил священник. «Сегодня я бандой Фомы планировал заниматься», – начал он, но его перебил полковник. «Фома под замком сидит, никуда не денется». «Помоги человеку! Зря он головой рисковал, что ли?» Брат Иоанн подумал недолго, кивнул, сказал. «Ладно, сейчас на чайку и отправлюсь. Да, деньги свои забери». Выложил он увесистый, как гиря, кошель на стол, достав его откуда-то снизу. «Для этого тебе решения ждать не надо. Если хочешь трофейные винтовки взять, то тебя сопроводить на яхту могут». «Нет, спасибо. Пусть пока там полежат». Отказался я, перекладывая кошель в висящую на боку сумку. На этом вся аудиенция и закончилась. Вышли из форта, и я сразу Вере предложил. «До торговой площади?» «А ты дойдешь?» – немного удивилась она. «Тебе же нельзя, наверное». «Если аккуратно, то можно», – отмахнулся я. Если честно, нога болела сильно, но одновременно с этим меня от всяких изменений в моей жизни несло, так что на месте я бы все равно не усидел, унесся куда-нибудь. «А ты мне обратно все дотащить поможешь», — добавил я. «А куда ты вообще?» «К букинисту. Совсем читать нечего. До дома уже не дотерплю». «Дома и магазин хуже», — добавила она и явно вдохновилась предложением. «Только мы извозчика возьмем. Вон как раз едет». Обратила она внимание на коляску с одной возницей, едущую из порта, и махнула ему рукой, еще и лихо, оглушительно свистнув в два пальца, так что стая купавшихся в пыли воробьев дружно снялась с места. Извозчик оказался из негров, тех, что решили обращением в христианство не заморачиваться и татуировки не сводить, так что, скорее всего, не на себя работает, а по найму. Интересно, а этого сюда откуда привезли? Или сам приехал, как многие? Тех, кто из племени горы выжил, тоже ведь отправят кого куда. На разные острова. Везде, понемногу. Так, чтобы друг с другом связь потеряли. А были вынуждены общаться с другими обитателями черных кварталов. Там их наймут на работу. И если все будет хорошо, то дети этих негров станут уже совсем цивилизованными людьми, пополнив население христианской территории. Лошадка откровенно крестьянского вида неторопливо катила скрипучую коляску. А мы с Верой глазели по сторонам и хрупали поджаренные орехи из бумажных кульков. Вот и знакомый рынок, знакомый шум, знакомые даже запахи. Я отсыпал негру монет, попросив его нас подождать, на что он с великой готовностью согласился. А мы пошли дальше, в толпу, никуда не торопясь и откровенно наслаждаясь бездельем. А что? До решения комиссии меня на Лейлу даже не пустят, насколько я понимаю. Разве что трофеи помельче оттуда вынести. Так чем мне еще заниматься? Лечиться разве что, да отдыхать заслуженно после ратных подвигов. Хорошо бы все выгорело. Пусть из меня морехода никакой, но яхта – это актив, лишней точно не будет. Мне еще Василь по дороге успел рассказать, что такая яхта, как хорошая шхуна, стоит. Можно просто одно на другое сменить, да в купцы податься. Правда, у меня не получится. Нет, не потому что тупой, а потому что все это надо знать чуть не с рождения. А я так даже перечня привычных местных товаров не знаю. Не смогу, вляпаюсь. С другой стороны, я вижу, что брат Иоанн меня явно к чему-то подталкивает. Не к чему-то, это я неправильно сказал, а конкретно к приватирской лицензии. Но вот зачем ему это? Почему так важно? А может, и не шибко важно, просто ему кажется, что я там на своем месте буду. Мне ведь, откровенно говоря, тоже так кажется. Я же сам вижу, что мое место здесь, к войне поближе. И, кстати, к чему он тогда Тартугу помянул? Что-то планируется? Надо будет у него подробнее выспросить, когда увидимся. Вот это он точно неспроста сказал, как мне видится. Просто наверняка. Орехи в кулечках закончились почти одновременно, и мы остановились у торговца соками, который с помощью своего блестящего, похожего на мясорубку агрегата, надавил Вере полный стакан желтого апельсинового, а мне красноватого грейпфрутового. Дошли и до букиниста, того самого, у которого и в прошлый раз были. И на этот раз он тоже копался где-то на полках на верхнем полуэтаже, так что увидели его не сразу. Тот самый, похожий на нетрезвого гнома дядек с лысиной, красным носом и неожиданно яркими голубыми глазами, вновь спустился по лестнице, поинтересовался, чем может помочь. Вера здесь была как рыба в воде, рванула к полкам с книгами про приключения. А я задумался. Нет, на просто почитать я тоже что-то возьму сейчас, без сомнения. Но вот вспомнившийся разговор с братом Иоанном немного сбил с толку. И я спросил, мне бы лоции района Тартуги, если есть, и карты максимально подробные. Гном лишь удивленно поднял лохматые брови, хмыкнул алкогольным выхлопом, но ничего не сказал, а, сдвинув стремянку по протянутой под самым потолком трубе, полез куда-то на верхние полки.